Он стоял на твердой почве, находился выше противника и был укрыт уступом скалы. Альпинисты, даже если и были вооружены, то висели на крюках и ничем прикрыты не были. Грех не воспользоваться такой ситуацией. Ведь если дать им подняться, начнется изматывающая погоня по горам, причем преимущество, скорее всего, окажется не на стороне Дока и его группы. Док подобрал автомат у раненого чеченца и сделал это вовремя. На обрыве появилась первая двойка альпинистов, закончивших подъем. Док дал короткую очередь. Он свешивался с обрыва то в одном, то в другом месте и бил короткими очередями по голубым огонькам. Вскоре противник понял, что свет выдает его, и Доку пришлось бить по звуку. Несколько раз ему ответили, но вяло. Из чего доктор сделал вывод, что восхождение совершалось, конечно, с полной выкладкой, с вещмешками, противогазами и оружием, но патроны были не у всех. Док стрелял, примечал, откуда ему отвечают, и бил в это же место, но уже с другой позиции. Потом вышла луна и, хоть и не была полной, прекрасно осветила скалу, не оставив альпинистам ни малейших шансов. Док расстрелял магазины обоих автоматов и обойму одного ТТ, изъятых у раненых инструкторов, и собирался уж прибегнуть к Макарову, с которого начал схватку, но, похоже, драться больше было не с кем. Осматривая поле боя, они вдвоем с артистом обрадовались, найдя было раненого, его стоило бы допросить, но, увы, тут же выяснилось, что раненый уже в агонии. В неверном свете луны Док уводил группу подальше от проклятого места. С горем пополам, оступаясь и рискуя свернуть, если не шеи, то ноги, они вышли на сравнительно ровное место в густом лесу и устроили привал. Палатку разбивать не стали. До рассвета оставалось не больше 2 часов, а с восходом солнца они просто обязаны идти дальше. Ни зверь, ни птица не нарушали покоя гор. Только где-то далеко внизу, еле отсюда слышно, пробивал себе дорогу горный поток. Опасности и страхи были уже позади, но артист, не иначе как под влиянием все того же чувства личной ответственности за сохранность маленькой спутницы, вдруг прижал Свету к себе и поцеловал ее свежую, возможно, нецелованную щеку. Света не противилась порыву этого сильного, загадочного москвича. Не верила в его серьезность, но и противиться не могла. Док наконец-то получил возможность покурить. Он скептически посмотрел на амурную сцену, разыгранную его подчиненными, и достал сигареты из кармана рюкзака. Вслед за пачкой вытащился какой-то клочок бумаги. Док подсветил фонариком и воскликнул: «Отыскался след, Тарасов!» Листок был тем самым докладом Мухи, написанным в первый день пребывания во Львове. Крохотный клочок бумаги содержал подробную информацию о доме, ставшем приютом для группы, и объяснял, куда же Муха запропастился. Нужно было срочно телефонировать пастуху, но как? Отправка телефонограммы теперь была делом непростым. Как только рассвело, снова отправились в путь. Нужно было подобраться как можно ближе к селу Славское, в котором был междугородний телефон, и при этом себя не обнаружить. К полудню добрались до средних размеров горушки, одним склоном спускавшейся к перевалу, на котором приютилась Славская, а другим примыкавшей к цепочке гор, уходившей в совершенно дикие и безлюдные места. На этом диком склоне и остановились. Как это ни было неприятно, но получалось, что идти в деревню на переговорный пункт, не подвергаясь риску нарваться на неприятеля, может только Света. Девушка, да еще и свободно изъясняющаяся на местном наречии, будет вне подозрений. Получив подробнейшие инструкции от Дока и нежное напутствие в виде поцелуя от артиста, Света ушла. Когда ее маленькая фигурка, упрямо поднимающаяся по склону, исчезла за деревьями, артист понял, что эта славная девчушка стала ему дорога, как раньше не была дорога ни одна женщина. «Света — надежный человек», — представила ее борода, и артист имел возможность убедиться в истинности этой характеристики. Сейчас она пошла, куда ей приказали, невзирая на ушибленные и ссаженные в кровь ночным бегством ноги. она шла через Карпаты наравне с двумя здоровыми мужиками, спецназовцами, закаленными именно в горных боях, и ни разу не то что не пикнула, даже не поморщилась. И когда после шестичасового отсутствия она не вернулась, артист понял, что сходит с ума. Она прибежала только в сумерках, запыхавшаяся и раскрасневшая от бега. Хотела говорить сразу, но док заставил ее сперва отдышаться. «Нас ищут. Я видела там, с той стороны». Света показала на гору. «Там отряды. От села идут в горы во все стороны. Сюда тоже идут». «Как идут? Каким путем?» — спросил док. «Вот отсюда. По склону заходят. И по тому склону тоже отряд идет».